Рад был результатом операции Вячеслав Михайлович Леменкевич. Возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы «Кэти Химитет», заместителя директора совместного предприятия «Белбест Чернобыль» и заместителя начальника отдела маркетинга управления Белорусской железной дороги, которые гнали в Прибалтику эшелоны с грузами, поступающими в республику без лицензии. В Ашмянах оперативники задержали две автомашины МАЗ, загруженные ломом цветных металлов. Сопровождали груз два милиционера, которые, ссылаясь на должностную инструкцию охраны груза, не разрешали проверить документы. Пришлось разоружить стражей порядка, а впоследствии и арестовать. Двое сержантов не только подрабатывали, ведя машины под охраной до границы республики, но и способствовали подделке различных ведомственных документов. Когда же проверили фирму, которая занималась сбором цветных металлов, то обнаружили на ее складах тонны незарегистрированного алюминия, меди, бронзы, никеля, кобальта, серебра, платины, килограммы алмазов. Выплачивая с датчиком металла крохи, главари вывозили лом за пределы республики и наваривали на этом огромнейшие барыши. Польские коллеги помогли управлению задокументировать хищение 10 цистерн горюче-смазочных материалов, переправленных через Брестское отделение железной дороги, а также преступную деятельность президента фирмы, занимавшейся контрабандным перемещением металла через границу. К этому времени интернационализация организованных преступных групп, в основном с польскими формированиями, набирала свой вес с каждым днем. В Польше велась жестокая борьба за сферы влияния. Трупы лидеров Минской и Брестской преступных группировок Андрея Халтовича и Владимира Агеева были найдены закопанными в лесу недалеко от Гданьска. Время требовало неотложных действий по принятию мер взаимодействия силовых структур на государственном уровне. В Минск для подготовки встречи между органами МВД Беларуси и Польши прибыла польская делегация во главе со старшим комиссаром полиции Анджеем Цапко, который расследовал дела, связанные с организованной преступностью. Жухлядев, его заместители и гости расселись вокруг стола. Комиссар, пригубив кофе, деловито сказал: «Три убийства, 26 фактов рэкета, торговля визами в Польшу, изъятие 18 автоматов Калашникова. Таков вклад мафии бывших советских республик в криминальную статистику польской полиции всего за прошедшие 3 месяца минувшего года. Преступления в основном совершаются в отношении своих соотечественников, торгующих в Польше. Например, за спокойную без нервов торговлю они требуют от советских туристов на польских базарах своего рода пошлину. Накануне моего отъезда полиция задержала 2 жителей Ташкента, которые вымогали деньги у своих сограждан, торгующих на барахолках Кракова. Чуть раньше арестовали 4 киевлян, требовавших у супружеской пары из Москвы заплатить 10 миллионов злотых за обеспечение их охраны на одном из базаров Щецина. Так что, коллеги, работы хватит и нам, и вам». Офицер вновь пригубил кофе. «Спасибо, комиссар, за информацию», — поблагодарил его Жухлядев. «По нашим сведениям, вымогательством Польши сегодня занимаются 23 преступные белорусские группы. Очень интересуемся Лагвидовичем. У этого авторитета из Минска имеется несколько групп в Варшаве, Шчетине, Катовице. На польской стороне они контактируют с жителями Варшавы, Анджеем и Войтыком. Вот их телефоны и номера машин». Жухлядев протянул листок бумаги с номерами телефонов. «Они перебрасывают через границу краденые автомашины, торгуют стратегическим сырьем, предметами культа и искусства, проститутками». «Да-да, я понимаю», — закивал головой пан Анджей. «Только в 4-м квартале истекшего года в гостинице Кракова, Вроцлава, Катовицы и Гданьска на работу горничными были приняты 200 молодых красивых девушек из России, Белоруссии, Украины и Литвы. Между прочим, все с высшим образованием. Все согласились работать за 500 тысяч злотых. Это 46 долларов в месяц, хотя польки за такую же работу получают не менее 2 миллионов. «Догадываюсь, в чем дело», — кивнул Жухлядя. «Нам тоже не потребовалось много времени, чтобы разгадать этот феномен. Все они подрабатывали проституцией, а обязанности горничных позволяли им без помех и со всеми удобствами обслуживать клиентов. Но заметьте, комиссар прищурил глаза, немного помолчал. Девицы приехали со своими телохранителями, которым отдавали часть и немалую своей платы за любовь. На девушек, которые не хотели подчиняться опекунам, рэкетиры оказывали давление, вплоть до применения силы. Во Вроцлаве они зверски убили горничную, отказавшуюся от покровительства. Телефонный звонок министра прервал деловой разговор с гостем из Польши. Жухлядев молча выслушал руководителя ведомства, глянул на часы и положил трубку. Вместе с комиссаром он направился в кабинет министра, где собрались представители соответствующих служб министерства для разработки проекта соглашения по взаимодействию правоохранительных органов. Весной 93-го года, когда бритоголовые сменили спортивные костюмы на модные малиновые пиджаки под галстуком, когда грязные деньги потекли в частный бизнес, когда у тех, кто заработал деньги кулаками, появилась возможность покупать чиновников на таможне, в налоговой инспекции, в милиции, Управление по борьбе с организованной преступностью имело четкую и встроенную систему с вертикальной структурой подчинения – район, область, МВД. Оперативная работа еще не была налажена как следует, поскольку с трудностью заполнялись штаты подразделений, не хватало служебных помещений, но информация по злоупотреблению служебными полномочиями госслужащих, милиции, таможни шла потоком. Люди писали, звонили, более смелые приходили в подразделения и возмущались несправедливостью, которая окружала их. Вячеслав Леменкевич, приехавший накануне в Могилев, задумчиво слушал рассказ коллеги начальника отдела Михаила Ларенкова, уточнял детали, внимательно расспрашивал. А насколько верна информация о злоупотреблениях служебными полномочиями заместителя председателя горисполкома? — переспросил он. — Верность стопроцентная. У нас есть копии его распоряжений. Вот, взгляните. Ларенков положил перед Леменкевичем пачку документов. Выделить здание для расположения нашей службы он не захотел и причину нашел. А вот малому предприятию «Амкор» безвозмездно передал жилой дом по улице Кирова. Еще пример. Малому предприятию «ГАЛС» выделил 3,5 миллиона рублей для строительства платной автостоянки. Все признаки 91 статьи Уголовного кодекса. Это верно. Но спешить, мне кажется, нельзя. Надо узнать причину, почему он так поступил. Я боюсь, Вячеслав Михайлович хотя бы дали нам возможность довести это дело до суда. Что, так трудно? Еще бы. Напирают со всех сторон, требуют закрыть. А мы тут еще зацепили руководство производственного объединения «Могилев Агроснаб», которые учредили общество с ограниченной ответственностью «Бигблан», занимающееся аналогичной с производственным объединением деятельностью. Дошло до того, что руководители напрочь забросили госслужбу и решают проблемы только частной структуры. «Значит, им это выгодно», — Леменкевич недовольно хмыкнул. «Зачем работать на общество? Свой карман-то ближе. Интересно, как реагирует на эти штучки председатель горисполкома, территориальная милиция? Председателя мы проинформировали, пока молчит. А милиция? Знаете, что она к разработкам по таким фактам не допускается. Правда, некоторые офицеры на свой страх и риск нам помогают информацией». Ларенков поднялся из-за стола, подошел к платяному шкафу. «Пойдемте, Вячеслав Михайлович, на обед». «Наверное, пора», — Леменкевич посмотрел на часы. 12:30. Возле дверей Ларенков пропустил вперед Леменкевича, щелкнул кнопкой замка. Пройдя несколько метров по затемненному коридору, вышли на улицу. Светило майское солнышко, дул легкий теплый ветер. «Хорошо-то, как у вас, а, Михаил Иванович?» Леменкевич вдохнул на полную грудь, осмотрелся вокруг. Другой раз, кажется, сбросил бы в раз все эти проблемы, Да на дачу. У вас есть участок? Нет, есть усадьба в 20 километрах от Могилева. 40 соток, сад, дом родительский.